Глава 52. Ярослав оказывается в моем кабинете, едва я успеваю сменить костюм и заказать кофе. Спустя минуту секретарша извещает о приходе Валеры. Не помню, чтобы эти двое когда-то приходили заранее, да еще и так дружно. Не самая добрая примета. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул?» С едва заметной улыбкой интересуется Ярослав. Намекаешь, что больше отдохнуть не получится? На всякий случай достаю из верхнего ящика стола небольшое устройство. Глушилку. Включив его, киваю дяде. Я еще не читал последний отчет. Выкладывай. У нас отличные новости. Китаец будет здесь послезавтра. Он сам предупредил. Смотрю на Валеру. Нет, Клим Александрович, в Пекине активно изображают, что у них все в порядке и босс не собирается никуда лететь. Даже личный самолет в Штаты отогнали. Усмехается начбес. Похоже. Ярослав откидывается на спинку кресла. Как ты и рассчитывал. Ему по своим каналам сообщили о заморозке строительства. Привычка ждать плохие новости играет со мной злую шутку. Сейчас все идеально. Лучше, чем мы могли надеяться. Но все же чувствую напряжение. 2 года назад именно китаец организовал мой арест. Чуть не покалечил сестру и против воли заставил заниматься его делами. Ему нужны были мои связи и особые умения. Бывший питерский вор в законе смог дотянуться до родины, несмотря на километры и границы. Нанял Исаева и потом, угрожая убить Диану и всех родных, на год превратил меня в своего безвольного пса. Прокололся он лишь в одном. Не каждого пса можно приручить. По крайней мере, со мной этот фокус не прошел. Сообщили на 2 дня позже, чем мы ожидали. Перевожу взгляд на настольный календарь. Там нет никаких отметок и тем более записей. Но мы так долго работали над планом, что каждая дата стала чем-то большим, чем просто число. Хорошо, хоть не на неделю. Разводит руками Ярослав. Да, тогда пришлось бы самим трубить на каждом углу, что государство нас обворовало, и пугать подрядчиков, чтобы те успели вывести деньги на офшорные счета. Это еще раз подтверждает факт, что у китайца уже нет прежней поддержки. Какая может быть поддержка, когда половина дружков осела в министерствах? Они будут открещиваться от любых связей. А другая половина на нарах или удобряет землю. Завершает мою мысль дядя. Значит, ждем его послезавтра. Как раз к решению об отчуждении земли. Эта часть плана была самой сложной. Никто до конца не был уверен, что китаец решится на перелет. Нам всем пришлось здорово постараться, чтобы он рискнул своей задницей и сменил безопасный Пекин на забытую родину. Ярослав больше года потратил на то, чтобы организовать эту стройку. Нашел отличное место для нового VIP-квартала, развернул дорогую рекламную кампанию. А я убедил китайца вложиться в проект, причем не по мелочи, львиной доли личного капитала. Нам кровь из носа было нужно, чтобы он вляпался по самой неболуся. Как только деньги поступили на счета подрядчиков, я слил объект местному олигарху. Достаточно богатому, чтобы компенсировать мне любые расходы и купить парочку чиновников на самой верхушке бюрократической пирамиды. «Китаец надеется, что сможешь повлиять на решение министерства», — хмыкает Ярослав. «Тебе больше не доверяет. Он столько лет сам отжимал чужие капиталы, что сейчас никому не доверяет. Алчность оказалась сильнее, чем страх перед давними дружками». Но, тем не менее, одного из них он все же побеспокоил. Вмешивается в разговор Валера. Исаев, и я, как рыбак, который вот-вот поймает на крючок рыбу своей мечты, уже чувствую ее вес, знаю, какой будет наша битва, и жду. Вчера у них был долгий телефонный разговор. Именно после него китаец решился на перелет. Как предсказуемо. Видимо, Исаев пообещал надежное прикрытие, предполагает Ярослав. Я скорее поверю, что он снова затеял свою игру. Добавляю. Старый хрен любит сложные партии. С виду и вашим, и нашим, а в результате только себе. В этот раз не важно. Главное, что все яйца сами катятся в одну корзину. Дядька достает свой телефон и быстро пишет кому-то сообщение. У нас все готово к встрече драгоценного партнера. Обращаюсь я к обоим своим гостям. Ваша сестра в полной безопасности. Что касается Дианы Дмитриевны, Николай уже приступил к работе. Валера поворачивает ко мне экран своего мобильного. Список оборудования, которое он потребовал, впечатляет. Не каждый бункер оснащен такими системами. Николаю полный карт-бланш. Все его запросы удовлетворять в первую очередь. А что по Еве? Ярослав, как обычно, осведомлен не хуже моей охраны. Она назначила Диане встречу. Завтра. Озвучивает то, что они оба и так знают. Зачем? У меня пока нет ответа. Но это может быть ловушка. — хмурится дядя. «Если китаец заказал тебя Исаеву, муж с женой могут оказаться заодно».